Глава 9. Вылетев из своего укрытия, как пробка из бутылки шампанского, Дэвид на бегу подхватил новобранца, лежавшего все так же неподвижно в положении на изготовку, и помчался прочь, что было сил. Ловко маневрируя и меняя скорость, он сумел невредимым пробежать сквозь шквал посланных вдогонку обычных и магических пуль, гранаты проклятий. Лишь на пределе досягаемости его зацепило краем беспросветного, испепеляющего джунгли колдовского заряда, созданного заклинанием черного пламени. Даже этого слабого прикосновения могучих колдовских сил хватило, чтобы на время лишить Дэвида способности понимать, рассуждать и помнить что-либо. Больше всего в эту минуту хотелось лечь и умереть. Однако тренированное тело оказалось не так-то легко лишить способности спасать свою шкуру. Через некоторое время Дэвид пришел в себя, обнаружив, что находится в безопасном месте. Никто больше по нему не стреляет, пули вокруг не свистят, и лишь последствия попадания под магический заряд дают о себе знать. Жить не хотелось, все тело ныло от боли. Горькое зелье, поданное Дэвиду мага-роботом-санитаром, было обозначено на флаконе как противоядие, эффективное при поражениях такого рода. Дэвид расслабился, позволив снадобью растечься по жилам, успокоить, излечить его. Почувствовав, что дрожь и боль утихли, он влил немного снадобья в рот новобранца. Тот, до этого момента лежавший неподвижно, словно побывал в лапах у Василиска, придя в себя, вдруг, в отличие от Дэвида, весь затрясся. «Попростите меня, сэр!» — выдавил он. Затем отвернулся и заплакал. Только теперь Дэвид вспомнил, что звали этого парня Джонсом. Джонс — это имя, а фамилия... Фамилия? Да кто его знает? Назвали его Джонсом, это точно. «Эй, Джонс, ты меня слышишь?» — осведомился Дэвид и, увидев, как новобранец кивает головой, сказал. «Сейчас тебе предстоит принять важное решение». Дэвид Кэлс приставил к затылку солдата свой кольт 45-го калибра. Револьвер был древним, почти музейным оружием. Тяжелая свинцовая пуля, много пороха в гильзе. Выстрел в упор разнесет башку сопляка на куски, расшвыряет его мозги, избавив одновременно от мучительных последствий воздействия магического заряда. Нужно ли пристрелить этого мальчишку или стоит погодить с этим важным делом? Дэвид слишком устал, чтобы напрячь ум и ответить на этот вопрос самому без посторонней помощи. Негромкий, но звонкий и безошибочно узнаваемый металлический щелчок. Курок взведен. Ствол револьвера уткнулся в затылок новобранца. «Что ж, теперь твоя судьба в твоих руках, Джонс. Ты должен принять единственно верное решение», — сказал Дэвид. Парень задрожал, на этот раз явно от страха. Дэвид заметил это, однако не получил никакого удовольствия от обычно столь приятного зрелища — истерики человека, знающего, что он взят на мушку. «Выбор за тобой, Джонс. Хочешь попробовать еще раз? Или предпочитаешь бросить это дело к чертовой матери?» «Бросить?» — удивленно переспросил Джонс. «Ну да, бросить. Отчислиться, перевестись в другую часть, послать все подальше, сказать «чао». В конце концов, все, что ты пережил, пойдет тебе на пользу. Я не говорю уже об учебе. Да с твоими знаниями и навыками, перейдя в обычное подразделение, ты можешь сразу стать лейтенантом. Никаких сержантских нашивок. А там и глазом не успеешь моргнуть, и ты уже капитан. Дуло револьвера, словно раскаленное тавро, жгло кожу на затылке новобранца. Он хотел побыстрее ответить, чтобы избавиться, наконец, от чувства беспомощного страха. Ответить поскорее, но правильно. Вот только какой ответ будет засчитан экзаменатором? «Если я отвечу неправильно, — прохрипел Джонс, — вы убьете меня, да? Я умру?» «Чем меня несказанно порадуешь, щенок?» — усмехнулся Дэвид, но тут же поспешил успокоить новобранца. «Да если бы я собирался убить тебя, то сделал бы это еще там, на холме. Ты и дернуться бы не успел в своем укрытии». Джонс думал, думал и думал. Тысяча мыслей, тысячекратно решаемая одна и та же дилемма, и все меньше, чем за секунду. «Я хочу попробовать еще раз, сэр», — выдохнул он наконец. Дэвид аккуратно вернул курок на место и отложил револьвер. «Ответ правильный, Джонс», — процедил он сквозь зубы. «Я правильно поступил», — услышал он радостный шепот Джонса. «Правильно ответил. Я угадал». Очень немного времени потребовалось им, чтобы вернуться на ждущий корабль, и там, плюнув на все планы, Дэвид немедленно отправился в зал сна. Привычно устроился в саркофаге, из которого, бывало, десятилетиями не выходил. Сложил руки на груди. Усилием воли начал вводить себя в состояние сна. Уже отключаясь, он еще раз вспомнил ликующий шепот сопляка. «Нет, парень», — подумал он, — «ни хрена ты не угадал. Да и поступил ты ни хрена неправильно. И заплатить тебе за это придется сполна, потому что я тебя не простил». С этой мыслью Дэвид Келс уснул. Сон его был сном без видений, без чувств, без переживаний. Затем что-то легло на его правую руку, плотно, но не больно придавив ее. Легкий укол в предплечье, и Дэвид начал приходить в себя. Сознание возвращалось непривычно быстро и потому несколько сумбурно. Открыв глаза, он увидел рядом с собой чем-то напуганного лейтенанта. За спиной офицера маячила тень мага-робота-санитара, убиравшего в свое чрево инъекционный пистолет с опорожненной ампулой. — План изменился, господин майор? — дрожащим голосом произнес лейтенант. В интонациях младшего по званию явно слышался не только испуг, но и благоговейный трепет перед более опытным сослуживцем. Героем, живой легендой. Лейтенант отступил на шаг, давая Келсу беспрепятственно потянуться, напрячь сухожилия и мышцы. Кровь хлынула по венам проснувшегося полноценным потоком, и почти мумифицировавшиеся мускулы быстро увеличились в объеме, заполнив внутреннее пространство нательного комбинезона. Машинальное движение, растопыренные пальцы редкой гребенкой прошлись по волосам. Еще мгновение назад сонные глаза сфокусировались. Взгляд приобрел осмысленность и индивидуальность, став взглядом охотника, следопыта, бойца. Черный, как ночь, взгляд. Глаза, казалось, принадлежали другому человеку. Намного более старому, чем тот крепкий мужчина, что выходил сейчас из саркофага. Высоко поднятые скулы, орлиный нос, узкий подбородок, полные губы. Лейтенант во все глаза смотрел на просыпающегося Дэвида, стараясь запомнить все до мельчайших подробностей. Еще бы! О таких событиях он будет рассказывать своим внукам и правнукам. Не каждому и не каждый день удается встретиться с самим Дэвидом Келсом, самым знаменитым бойцом корпуса «Одиссей». Сам же Дэвид чувствовал себя ужасно. Все мышцы болели, суставы ныли, голова гудела. Налицо явно не снятый постоперационный синдром. Но введенный в его вену магосанитаром препарат начинал действовать прямо на глазах. Первое, что осознал Дэвид, это то, что он не на незнакомой планете и даже не на десантном боте. Вполне ощутимый гул турбин сменился едва уловимым шелестом разогреваемых заклинаниями плазмогенераторов, несущих корабль в межзвездном пространстве. Второе, что Дэвид отметил про себя, — это отсутствие Джонса. Хреново дело, судя по всему. Плохие предзнаменования. Похоже, что нагоняй, которого Дэвид ждал по возвращении, грозил обрушиться на него значительно раньше. — Сэр! Сэр! — раздался в его ушах голос лейтенанта. — Вы меня слушаете? Дэвид словно сорвал с себя еще одно одеяло. Черт! Хоть убей, не вспомнить, что сказал этот лейтенант секунду назад. Тряхнув головой, он переспросил. «Извините, лейтенант, не могли бы вы повторить сказанное ранее?» «Я говорил, сэр, что у меня приказ передать вам распоряжение о немедленном докладе на станцию управления. Приказ отдан по личному распоряжению генерала Линка». Слабость и заторможенность как рукой сняло. Дэвид вновь был в полном сознании, настороже начеку. Так, худшие предположения начинают сбываться. Генерал Линк, командующий корпусом союзных войск. «Похоже, влип я сильнее, чем ожидал», — подумал Дэвид. Больше всего он теперь сожалел о том, что, поддавшись порыву милосердия, не пристрелил сопляка. Мысленно майор Келс уже выстраивал линию защиты и репетировал формулу извинения. Хотя в глубине души понимал, что любые оправдания бесполезны против волны гнева, которую может нагнать четырехзвездный генерал, обладающий самым мерзким и несдержанным характером по эту сторону границы ада. «Ах, что вы, сэр!» — скажу я ему, когда схлынет первая волна, — думал Дэвид. «Я ведь просто дал парню передышку. Кто-то здорово переусердствовал, тренируя его. Вот беднягу и переклинило. Попробуйте рассмотреть случившееся под этим углом, сэр. Подумайте о Джонсе как о материальной ценности, государственном имуществе, оборудовании, на подготовку которого затрачены деньги налогоплательщиков. Я ведь всего-навсего спас пару казенных грошей, посадив парня в десантный бот живым. Пусть отправляется на переработку и доводку по другой программе». «Точно. Именно на это и надо будет нажимать. Старина Линк — известный ублюдок. Но сыграть на его патриотическо-экономических чувствах можно попытаться. Если что и сработает против него, так именно демонстрация ревностного стремления сохранить и приумножить казенное имущество». «Сэр, прошу прощения, сэр». «Что еще?» Дэвид вздрогнул, но тотчас же взял себя в руки. «Простите, лейтенант, я вовсе не собирался кричать ни на вас, ни на кого-либо другого. Похоже, я еще не до конца очухался. Отдельные функции организма восстановлены не полностью. Ничего, скоро все придет в норму. Итак, вы что-то говорили?» «Я спрашивал вас, господин майор, не желаете ли вы, чтобы я предоставил вам блок последних информационных сообщений? Просто чтобы вы были в курсе дел, особенно в отношении одного инцидента, когда будете говорить с генералом Линком». Дэвид тяжело сглотнул. «Подожди, подожди. Инцидент? Какой еще инцидент? Вы о чем, лейтенант?» «Ах да!» — воскликнул лейтенант, хлопнув себя по лбу. «Вы же спали и ничего не знаете о событиях последних дней. А русские тем временем наворотили такого! Они сбили пассажирский лайнер, угробив экипаж и несколько тысяч гражданских лиц. Остальное Дэвид пропустил мимо ушей. Так вот, в связи с чем его вызывали. Наплевать им на этого Джонса. Глубоко наплевать. Все дело в проклятых русских. Опять они пролили кровь безвинных американцев. А теперь кое-кто решил хорошенько отыграться. Отыграться с лихвой. Если уж этот кто-то отдал приказ разбудить раньше срока его, величайшего мастера по отыгрыванию в этой жестокой игре. Вдруг, словно покойник из проруби, выплыл перед Дэвидом призрак его первого убийства. Из небытия вернулось лицо его первой жертвы. Затем прозвучало имя убитого. Черт, уж имя-то, казалось бы, можно было считать намертво забытым. Так нет же. Человек, который вполне мог стать первым свободно избранным президентом России. Борис Ельцин. Дэвид почувствовал, что его начинает мелко трясти. Он отказался знакомиться с документами, предложенными услужливым лейтенантом, потребовал снотворное и жадно проглотил таблетку, запив ее холодным кофе. Пока он ждал, когда лекарство подействует и наступит тяжелое, беспробудное забытье, к первому призраку присоединились другие. Спецназовцы КГБ, преследующие его на улицах старой Москвы. Вот они загоняют его в тупик. Кажется, что все кончено, еще минуты, и прощай, прощай, Дэвид Кэлс. Поцелуй себя в задницу. Вдруг преследователи словно по команде бросают его и спешно уходят обратно, по направлению к Красной площади. Дэвид, не понимая, что происходит, не веря своим глазам, следит из своего ненадежного убежища за отступлением численно превосходящих сил противника. Что случилось? Кто и почему отозвал волков, уже загнавших жертву в угол? Потом он узнал причину поворота событий. Потом. Позднее ему все рассказали. Через секунду после того, как он выстрелил в Ельцина, кто-то пустил пулю в лоб президенту Соединенных Штатов. Не дать не взять удачный выстрел дуплетом. Два точных попадания, и американский президент валится на тело рухнувшего мгновением раньше первого секретаря МГК КПСС. Президент СССР Михаил Горбачев, словно в столбнике, обалдело смотрит на лежащие у его ног трупы и даже не пытается бежать или спрятаться. Охрана с обеих сторон тоже парализована на какие-то доли секунды. Да, старина Ронни, однажды уже раненый, был подстрелен вновь, на этот раз насмерть. Ничего не попишешь. Рональд Рейган тоже оказался пушечным мясом истории. Дэвид время от времени гадал, каков из себя тот русский парень, который застрелил Рейгана. Слухи и донесения разведки свидетельствовали, что он не сгинул, а наоборот, поднимался в своем мастерстве все выше и выше, переходя ко все более дерзким, трудным и кровавым операциям. А лучший стрелок, снайпер, киллер, лучший боец противника. Кое-кто осмеливался намекнуть, что тот русский парень лишь немногим уступает Дэвиду. Только сам Дэвид мог позволить себе предположить, что русский ему ровня. Если не... Долгое время Дэвид мечтал о случае, который помог бы выяснить истинное соотношение сил его и неведомого противника. Выяснить раз и навсегда при личной встрече. Ему даже как-то удалось напасть на слабый, едва уловимый след соперника и раскопать, что принадлежит этот парень к таинственной церкви меча. Но на этой информации след и оборвался, причем так, что снова взять его Дэвиду не удалось до сегодняшнего дня. Сон, тишина и покой. словно ласковая, теплая, нежная женщина, развела руки, чтобы заключить измученного солдата в свои объятия. Но вдруг, даже сквозь отупение и головокружение, вызванное синдромом постоперационного стресса, Дэвид почувствовал чье-то таинственное присутствие. Он ощутил, как потянулись к нему огромные, острые, мертвенно-холодные когти, как они нацелились вырвать душу из его тела. Он ощутил, не увидел, а именно ощутил глаза, впившиеся в него пронзительным огнем бриллиантовых граней. В них не было любви или ненависти. Не было даже любопытства, а лишь холодное расчетливое зло, не знающее ни прощения, ни жалости. «Прочь! Изыди!» — закричал Дэвид, решив, что перед ним один из призраков, мучающих его время от времени. Откуда-то издалека до него донесся встревоженный голос лейтенанта. «Ничего, просто сон. Приснилось что-то», — пробурчал Келс, выдираясь из объятий кошмара и вымучивая на лице улыбку. Затем присутствие неведомого зла исчезло, и Дэвид почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы расслабиться и спокойно погрузиться в безмятежный, ой, как хорошо заслуженный сон. Но прежде чем он успел уснуть в неспокойную память, вновь вторгся вечный соперник Дэвида. «Чертов русский!» — подумал Дэвид Келс. «Знать бы, где ты сейчас, уж я бы с тобой разобрался». «А что? Если на этот раз чертовы богини судьбы будут милостивы, то у Дэвида появится вполне реальная возможность встретиться с тем русским в самое ближайшее время. Ведь они оба большие специалисты по неприятным инцидентам, и лучшего повода для встречи нельзя и пожелать». В воображении он уже видел лицо со смазанными неясными чертами в чуть замутненном окуляре лазерного прицела. Отцентрировать перекрестие прицельной шкалы, скорректировать наводку. Палец Дэвида ласково обнял спусковой крючок. Один вдох и один выдох. Может быть, еще один. Дэвид уснул.